Глава 15. Утро седьмого дня. Короткое усилие, и тяжелые каменные блоки, обвязанные веревками, поднимаются с земли. Напрягаю мышцы и, воздев руки над головой, чувствую, как трещит хребет. Если бы тренировка происходила в реальности, я бы неминуемо потянул спину, а может и травмировал позвоночник. Однако здесь подобного не стоило опасаться. Думать нужно было лишь о достаточной нагрузке для тела, но с этим проблем не возникало. Скорее даже наоборот, мастера, которых я попросил сделать спортивные снаряды, оказались очень высокого мнения о своем Тане, а потому каждый из каменных блоков весил под 20 кг, мгновенно сжирая выносливость. Повторяя упражнение несколько раз, чувствую, как ручьями стекает пот, как наливается тяжестью тела. Перехожу к следующему комплексу, разводя руки в стороны. В голове блаженная пустота, никаких мыслей и тревог, никакого беспокойства. Только радость от ощущения собственного здоровья. Я тренируюсь упорно, уже несколько часов, и подбираюсь к моменту, когда уже не смогу стоять на ногах, однако у самой черты останавливаюсь, отпуская снаряды на землю. Не потому, что желаю прекратить, просто останавливаю тренировки ради восполнения потраченных сил слишком расточительно. Лучший отдых – это смена деятельности, и потому вместо упражнений на силу и выносливость я приступаю к развитию ловкости. Опускаюсь на землю и даю себе несколько секунд отдыха, маленькую поблажку для восстановления дыхания, а затем делаю мостик. Свожу ноги и руки все ближе друг к другу, немыслимо, невозможно для своего земного тела, а затем выполняю переход в стойку на руках. Едва не теряю равновесие, но удерживаюсь, а затем медленно, осторожно переношу вес тела на одну руку. Успех. Впервые мне удалось сохранить равновесие на одной конечности, но триумф был недолг. Секундная потеря концентрации оборачивается падением. Но ничего. Мне еще много времени впереди. Тан, армия вернулась. Выдернул меня из задумчивости голос дозорного. В этот момент я как раз тягал каменные блоки, и неожиданный крик едва не стоил мне раздавленной конечности. Но обошлось, нога уцелела. Странно, как отряд смог так быстро добраться до цитадели? Пронеслось в моей голове, однако все вопросы мгновенно отпали, когда я обратил внимание на время, отображенное в интерфейсе. 14 часов. Нет ничего странного, что Тельдрен, не отвлекавшийся ни на что в пути, смог так быстро вернуться в Сторм. Удивительно, как я умудрился отдать тренировки почти 7 часов, пусть с перерывами, и этого не заметить. Даже пообедать забыл. Но это можно будет исправить. Передай Тельдрену, чтобы он распустил отряд по домам. Приказал я дозорному. Пусть воины отдыхают. Спасенных пока разместить в новом бараке. Всех, если только среди нет буйных. Как только Тельдрен с этим закончит, пусть он и Громми прибудут ко мне для доклада. Проводив взглядом умчавшегося исполнять распоряжение Хазад, я перетащил снаряды к стене цитадели, дабы они не мешали проходу. Камень в качестве их материала был выбран из соображений экономии. Мне совершенно не хотелось тратить ценный металл на подобные изделия, тем более без особой нужды. В итоге блоки оказались довольно массивны, но тренироваться с ними было возможно, а о прочих мелочах я не волновался. Занятия проводились на свежем воздухе. Запас маны из заклинательного покоя был давно исчерпан, дав мне прибавку к силе магии и ментальной выносливости. Там же приобрел и одно очень полезное заклинание – старение. Более чем на 5 минут снижающее характеристики и здоровье цели. За это время требовалось убить противника, чтобы он не вернулся к своим начальным показателям. Так как энергии более не осталось, ограничивать себя тесным помещением не требовалось, вот я и занимался на улице. И теперь мне нужно было сделать всего несколько шагов к бочонкам, наполненным почти ледяной водой. легкое усилие, и на тело обрушилась живительная влага, смывая пот и усталость. Встречать отряд я не собирался, и без того было ясно, что воины устали за время сражений и последовавшего марша. А потому вместо бесполезной суеты мною было отдано распоряжение кухарке готовить обед на 3 персоны. Совещания за трапезой у гномов всегда были в почете, особенно после сражения. И когда спустя 20 минут гнома доложила о готовности подать еду на стол, тальдренные громи уже разобрались со всеми делами и готовы были составить мне компанию за обедом. «За победу! Пусть тяжелую, оплаченную кровью, но победу!» – провозгласил первый тост я, подняв кружку с пивом. Гном и эльф присоединились к моему пожеланию, после чего отдали должное столу. Громи ел быстро, жадно, мгновенно сметая ближайшую к нему снеть и запивая ее пивом. В свою очередь Тельдрен являл собой разительное от него отличие. Он ел спокойно, неторопливо, и пусть в тарелке эльфа была довольно простая пища, принимал он ее с изяществом аристократа. «Так что необычного в наших спасенных?» – спросил я, когда гости утолили первый голод. «Ранее я никогда не встречал существ, подобных этим», — объяснил Тельдрен, «потому он не знал, что от них ожидать. Они не были агрессивны, и в связи с этим мы обращались с ними достойно, однако пут не сняли, ожидая вашего вердикта». «Никто иной в отряде их также не опознал», — решил уточнить я у Громи. «Аритен их зверьми обзывал», — неуверенно ответил гном, «хотя от животных у них только хвост да уши. И вообще бабы там красивые, в определенных местах лучше эльфиек. Не знаю, чем этим ушастым не нравится». «Я не удивлен тому, что ты, гном, не способен оценить красоту и изящество наших женщин», зайдя слова, произнес Тельдрен. «Было бы странным иное, учитывая, что ваш народ утонченности лишен. Зато у наших женщин есть за что подержаться, не то что у эльфиек, которых с мужиками можно спутать. Хотя их за это винить нельзя, мужики-то у вас тоже выглядят как бабы». «Громи, забери свои слова назад. Извинись перед Тельдреном и его народом», — приказал я, отмечая, как сузились глаза эльфа. Возможно, мне только показалось, но Тельдрен собирался ответить не только словами. И когда только эти двое успели так поссориться. Громи пожевал губами, оценив вид собеседника, и наконец произнес: «Прошу прощения, женщины у вас и правда красивые», и замолчал скотина. Однако мне стало очевидно, что ожидать от Громи чего-то большего не стоило, а потому я обратился к эльфу. «Прошу прощения за слова моего сородича. Увы, не каждый гном умеет держать язык за зубами, особенно в обращении с офицером, храбростью и умом, заслужившим право быть моей правой рукой. Некогда я думал предложить Громи службу в своей армии, но теперь понимаю, что та мысль была поспешной. Ему будет лучше в родной деревне». А вот эти слова мгновенно отрезвили распоясавшегося гнома. Он быстро осознал, что столь желанная цель вот-вот окажется недостижимой, и поспешил заговорить. «Прошу прощения, я не подумал. Я извиняюсь за оскорбление, нанесенное Тельдрену и его народу», — быстро проговорил Громи и с надеждой посмотрел на меня. На самом деле мне был нужен этот гном. Все же он являлся героем, а таковых найти непросто. Однако если требовалось выбирать между ним и Тельдреном, то решение было очевидным. А потому я обратился для начала не к Громи, а к своему офицеру. «Что скажешь, Тельдрен, ты принимаешь эти извинения?» Эльф выдержал долгую паузу, заставив Громи 100 раз пожалеть о своем хамстве, и только затем произнес: «Извинения приняты». «Громи», — решил я окончательно прояснить для гнома положение, — «Тельдрен мой генерал, прошедший со мной через ряд сражений. Он заслужил мое доверие. Чего тебе только предстоит, если, конечно, у тебя есть такое желание». «Больше оскорблений Тельдрена и эльфов я не потерплю. Тебе это понятно?» Гном нервно кивнул. «В таком случае продолжим разговор. Так как именно выглядят эти существа?» Худощавые, но и женщин размер груди знатный, да и сзади хороши. Начал объяснять гном, а мне оставалось только печально вздохнуть. Это мы уже выяснили. Что еще ты можешь сказать об их облике? Уши и хвост звериные, но об этом я уже говорил. Гном подергал себя за бороду, раздумывая над вопросом. Лица у них обычные, да и одежды. Завернуты в ткани, будто какие-то монахи. Да подвязаны поясами, ничего и не разглядеть за этой одеждой. На будущее никогда более не просить Громи описывать женщин, ибо все его рассказы будут сводиться к одному. «Можешь что-нибудь добавить, Тальдрен?» «Разумеется, Тан». В голосе эльфа сквозила ирония, предназначенная явно для Громи. «У них не просто звериные хвосты и уши, они лисии, да и питомцами их являются лисицы». «Питомцы?» – переспросил я, начиная догадываться, кем являлись спасенные. «Да, всего мы освободили 20 этих созданий, но с ними были еще 40 лисиц. Их всех мы вынуждены были ввести в цитадель, зверолюди отказались бросать своих питомцев, да еще и впадали в ярость, если думали, что мы пытаемся их обидеть». «Вполне естественное поведение, это же были их дети», – ответил я и, увидев недоумение на лицах собеседников, пояснил. «Вы освободили кицуне, существ, рождающихся лисицами и только спустя время обретающих способность обращаться в человека. Те, кто не может обратиться, дети и подростки. Самими кицуне вполне возможно существовать в мире и даже с определенной пользой». Мои слова трапезники восприняли без энтузиазма. И гном, и эльф были явно недовольны возможностью присоединения непонятных созданий. Однако моего авторитета и действия толерантности было достаточно для того, чтобы это неприятие игнорировать. Что же касается моих планов на кицуне, эти создания японской культуры могли быть довольно полезны, если получится с ними договориться. «Были пленные помимо кицуне?» – уточнил я. «Несколько гномов и моих сородичей», – ответил Тельдрен. «Все из Кинреда. Мы отправили их в родную деревню сразу после освобождения». «Хорошо. А что интересного было обнаружено в трофеях?» «У орков нашлось много ценных артефактов», — ответил Тельдрен. «Вот что удалось приобрести. Тут не все, часть мы отдали оценить Бруми. Ту, что вызывало сомнения». С этими словами следопыт протянул мне увесистый мешок. И стоило признать, что в нем и вправду было многое. Часть полученных трофеев могла быть использована исключительно орками, а потому была оставлена на продажу. Как ни странно, но многие игроки выбирали зеленобордых в качестве игровой расы, а потому доставшиеся мне вещи были вполне ходовыми. Впрочем, намного интереснее было то, что подходило для собственного использования. Кое-что сразу было отдано Тельдрену, как главнокомандующему лучшему стрелку, но некоторые вещицы я присмотрел и для себя. Например, нашел ботинки взамен прохудившимся. Сапоги тяжелой поступи. Плюс 3 к выносливости, плюс 3 к силе. Не знаю уж с какого орка сняли эту обувку, но она прекрасно подходила к гному. Тяжелая, окованная металлом, дарящая надежную защиту и так необходимые очки характеристик. Надев эти сапоги, я даже испытал сиюминутное желание сходить и попробовать поработать с проклятым щитом, но все же смог себя остановить. Силы все еще было недостаточно, проверять это являлось бессмысленным. Помимо сапог имелся амулет, по качеству лучше, чем мой старый. Медальон жизни, плюс 4 к выносливости. На 40% повышает эффективность действия лечащих заклинаний, направленных на владельца. На 20% снижает эффект воздействия заклинаний магии смерти. Третьим в списке, но не по ценности, стал плащ. Покров ветра. Плюс 2 к выносливости, плюс 2 к силе, плюс 2 к ловкости. На 15% снижается урон от дальнобойных атак. Подумав, я решил придержать его для Громи, который уже высказывал ранее намерение присоединиться ко мне. Во время той же битвы в форте он действовал от лица военных сил Кинреда, но сейчас пришел в цитадель вместе с пятеркой кас, демонстрируя вполне понятные намерения. И раз уж гном показал себя не совсем безнадежным, я склонен был его принять. Однако отложил эту тему на конец встречи, решив заставить кандидата понервничать. Дальнейшая наша беседа свелась к обсуждению амуниции, проживанию солдат и оценке боеспособности существовавших в настоящий момент войск. Фактически, сейчас я обладал армией, разделенной на три части. Малый отряд, всего шестеро гномов, из них четверо кас, арбалетчик и кхаздум, находились на постое в Креме, защищая родную деревню. Второй по величине отряд остался в поселении Кинрода и состоял из пяти кас, пяти эльфийских лучников и аретена. По сути, всем этим войскам я распоряжаться не мог. Они были силами местной самообороны, но и в то же время я и не платил им жалования, что хомяк всецело одобрял. В составе моей армии, если учитывать воинов в Громе, числилось 52 разумных. Среди них было 24 кас, 9 хазат, 9 арбалетчиков, 4 эльфийских лучники и 4 людей, а также 2 героя. Вечером к ним обещали добавиться духи камня. Что можно было сказать о таком результате к концу первой недели? Что это успех, но не гарантия победы, ибо у моих противников могли быть силы равные или превосходящие эти. Но таков сверхсложный уровень. В нем много возможностей и еще больше риска. После обеда я отпустил Тельдрена и приступил к беседе непосредственно с Громе. И в первую очередь решил узнать, зачем он желал присоединиться ко мне. Ответ оказался предельно простым. Гном являлся воином и условия Кинрода откровенно прозябал. Его оживило противостояние с орками, однако с их исчезновением остановка должна была успокоиться. А подобный поворот событий Громе категорически не устраивал. Гному необходимы были сражения, дабы стать сильнее, как его дед, а лучше прадед. И я был отличной возможностью эти битвы найти. Что ж, тут он определенно не прогадал. Отказываться от такого воина я не стал и дал свое согласие, назначив жалование вдвое меньше того, что полагалось Тельдрену. После чего попросил своего нового героя открыть характеристики. Имя – Громи. Уровень – 8. Раса – гном. Класс – подгорный страж. Классовое умение – нерушимый строй. Защитные свойства героя юнитов под его командованием увеличиваются на 25% в том случае, если он находится в строю. Характеристики. Интеллект – 27, сила – 25, выносливость – 26, ловкость – 14, сила магии – 1, устойчивость к откату – 1, ментальная выносливость 1, жизнь 650, мана 10, устойчивость к магии 3. Умение. Атака 1, урон героя войск увеличен на 10%, защита 1, защита от урона у героя войск увеличена на 10%, оружейник 1, урон героя войск оружием в ближнем бою увеличен на 10%, броник 2. Броня героя войск увеличена на 17%. Поиск пути. Увеличение скорости передвижения армии по пересеченной местности 10%. Тактика 2. Увеличение скорости и улучшение координации действий юнитов. Возможность строить тактические схемы. Удача 2. Увеличение показателя удачи героя и подчиненных ему юнитов. Какой из увиденного я мог сделать вывод? Что приобретением гном был хорошим и нужным, но сильно уступающим Тельдрену. В большинстве показателей уступающим. И в очках характеристиков, и в навыке, и в уме. С другой стороны, его способности имели четкое и недвусмысленное применение. Он мог руководить пехотой гномов и делать это весьма достойно. Хотя это нужно было еще проверить. А пока, выпив по кружке пива, мы с Громи распрощались, и каждый направился своей дорогой. Он отдыхать, ну а я к баракам, пообщаться с Кицуной.